«Значит, они по-русски понимают», — констатировала Надежда. На нее все происходящее производило странное впечатление. Их с Иркой конвоировали дети, которым по возрасту полагалось бы играть в игры, но их молчаливая серьезность, взрослая дисциплинированность, подтянутость и явно не игрушечное оружие в руках одного из них по-настоящему пугали. Может быть, это игра, но игра какая-то отвратительная и опасная. Девочка, которая так болезненно отреагировала на русскую речь, снова подошла ближе к Надежде. Она шла рядом, искоса поглядывая на женщин, и порывалась что-то сказать. Надежда улыбнулась ей и вполголоса проговорила: «Тебе одиноко здесь? Ты вспоминаешь маму?» Девочка дернулась, как от удара, и заученно выкрикнула: «Любовь к родителям — это слабость! Будущие хозяева мира должны быть сильными! Господин граф — наш отец!» Мальчик, который одернул ее в первый раз, снова что-то сказал по-французски. Ирка перевела. «Все правильно, но говорить по-русски нельзя. Господин граф будет недоволен». «Бедная девочка», — громко сказала Надежда и попыталась погладить ее по руке, но девочка отшатнулась, а ее хорошенькое личико исказилось от противоречивых чувств. Выбравшись из зарослей, женщины и их малолетние конвоиры оказались перед домом. Фонтан выбрасывал в небо искрящиеся струи воды, распространяя вокруг прохладу и запах свежести. Отворилась входная дверь, и на пороге замка появился высокий пожилой человек с густыми седыми бакенбардами. Один из подростков, очевидно их командир, обратился к этому человеку тоном хорошо вышколенного солдата. Ирка быстро переводила. «Господин Себастьян, группа 7 во время тренировки на местности задержала двух посторонних. Посторонние пытались вступать в контакт на низшем языке. Сестра Моника не проявила должной твердости и тоже использовала низший язык». «Хорошо», — ответил Себастьян. «Возвращайтесь на полигон. Продолжайте тренировку. Сестре Монике пройти штрафные препятствия». После этого он повернулся к задержанным женщинам и на почти безупречном русском языке сказал им: «Добро пожаловать, дамы, мы вас ждали». Он распахнул дверь, пропустил женщин перед собой и, вынув из кармана мягкой кожаной куртки небольшой плоский пистолет, резким отрывистым голосом скомандовал: «Вперед!» Войдя в замок, подруги оказались в большом прохладном холле. Пол его был вымощен в шахматном порядке черными и белыми плитами. В углу стоял декоративный рыцарь с алебардой. Из холла выходили в разных направлениях 4 двери. «Сюда!» — господин Себастьян указал пистолетом на низкую дверь в углу возле рыцаря.